Глава 74. Картина вырисовывалась так, в общих чертах. С географическими координатами они пока не определились. Северное полушарие и все тут. Что же касается координат временных, светила не сдвинулись со своих мест. Созвездия не изменили очертаний, привычных невооруженному глазу наблюдателя из 13-го столетия. Да и из 20-го, и из 21-го, наверное, тоже. Ведь 7-8 веков в жизни звезд ничего не решают. Почти ничего. Значит, временной промежуток, который они преодолели в результате неконтролируемого цайт-прыжка, не так уж и велик по вселенским меркам. С динозаврами драться не придется. И ладно. Но с другой стороны... Изменение яркости отдельных звезд, появление на небосклоне сверхновых и комет — это ведь тоже дело не одного дня. Следовательно, кое-какой вывод о текущем времени сделать можно. Скромный, но неоднозначный. Их забросило не туда, откуда они попали в центральный хронобункер СС. Вряд ли это 13 век. И уж во всяком случае не 1244 год от Рождества Христова. Тогда какой? Бурцев потер лоб. Да уж. Загадочка. Все это еще предстояло выяснить. Но не сейчас. Не прямо сейчас. Прямо сейчас на него смотрели большие зеленые глаза. И прямо сейчас он чувствовал запах волос Аделаидки. А больше прямо сейчас ничего и не надо. — Василь, чего делать будем? — спросил Дмитрий. — Стражу для начала поставьте, — сказал Бурцев. — Да подальше отсюда. — Кого отправить? — Всех. И сам тоже ступай. — Всех дозор? — не понял Дмитрий. — Зачем? — А приказ? Топайте давайте. Все. Воеводы я или нет, в конце концов. — Ну, кыш отсюда, позову, когда нужно будет. — Что с тобой, Вацлав? — подошел Освальд. В глазах Добжинца тревога. — Ты здоров? Голова не болит? Едвига потянула пана за рукав. — Пойдем, пойдем, Освальдушка, все хорошо, нечто непонятно. Дай мужа с женой наедине побыть, не виделись ведь сколько. И вы тоже не мешайте, остолопы. Умница, Едвижка. Народ расходился, и скоро в развалинах арийской магической башни остались только двое. Бывший омоновец и бывшая княжна. — Мы дома, Вацлав? — тихо спросила Аделаида. — Боюсь, что нет, милая. Наш дом и наше время — это лишь малая крупица в бесконечности мироздания. Она потерялась, а найти ее снова трудно. Очень. — А твое чародейство? — Это не мое чародейство, Аделаида. — Но ты подчинил его себе, ведь так? — Не так. В этот раз нет. В этот раз колдовство творилось само, вслепую. И мне его не повторить. Она промолчала, потом спросила. — А потом, когда-нибудь потом, ты сможешь найти нашу... крупинку. Бурцев вздохнул. Вряд ли. Он знал, он понимал, он нутром чуял это. Нутром человека-ключа Шлюссельменша, который таковым уже не являлся. Атоми-небедь взорвалась. Не могла не взорваться. А поскольку произошло это в центральном хронобункере СС, то цайт-туннель строить было некому. Управлять невиданной, высвобождающейся мощью тоже. Вся арийская магия, сокрытая до того межвременной и межпространственной сети больших и малых башен перехода, схлынула, ушла впустую. В ядерную прореху на месте испепеленной, сожженной, испаренной, разнесенной на атомы плацбашни хронобункера. Разом ушла. Навеки и испокон веков. Из всех времен, из всех географических точек. так что отныне башни Ариев — это всего лишь мертвые камни. И даже Шлюссельменшу не вернуть им утраченной колдовской силы. Ибо и сам Шлюссель стал обычным меншем. — Ты можешь, Вацлав, найти, вернуть. — Такие потери не возвращаются, Аделаида. Ты огорчена? — Не знаю. Наверное, хотя... Знаешь, я ведь спрашиваю так, потому что нужно, а сама о другом думаю. Я ушла тогда из Пскова. Я знаю. Ребенок? Да. Ты меня ненавидишь? Я люблю тебя, Аделаида. А ребенок у нас с тобой еще будет. Вот это я тебе обещать могу. Теперь могу. Мужчина и женщина из разных времен не могут зачать ребенка, покуда хотя бы один из них принадлежит своему времени. Так, помнится, говорил отец Бенедикт, венецианский штандартерфюрер в монашеской рясе. — Будет? — у нее перехватило дыхание. — Ребенок? — Будет, милый, будет. — Это... — он обвел вокруг рукой. — Не наш мир, не наше время. Не твое и не мое, другое. Где нас еще не было? А где мы можем стать кем угодно? Хочешь стать матерью, значит, станешь. Будет. Ребенок. Преданная собачка наглядела ему в глаза. Разве что хвостом не виляла. Ты точно знаешь это, Вацлав? Не обманывай меня сейчас, пожалуйста. Будет, твердо сказал он. Утер слезы с ее раскрасневших щек. — Все, что было с нами, ушло, и все, что будет, будет. И незачем рыться в песке времени, ища утраченное, если можно, обрести новое. Просто протянуть руку и взять. — Новое, — эхом отозвалась она. — Новое, лучшее. Крупинок мироздания много, и на самом деле все они наши, Аделаидка. Все вместе и каждый в отдельности. Ты все еще плачешь? От того, что хочется смеяться. Будет. Правда будет, Вацлав. Ведь будет. Хочешь попробовать? Хочешь начать здесь? Сейчас. Она прижалась к нему, прильнула жадно и страстно. Долго еще сторожа, оберегавшие в неведомом мире и времени покой воеводы, и его супруги ждали зова. Книгу озвучил Сергей Антипов.